Глава 9. Зелья. «У вас и такие есть?» — удивился я. «И во сколько мне это обойдется?» «Ну, смотри, расценки простые. Полчаса аренды обычного мертвеца обойдется вам в 10 рублей. Если собираетесь упражняться, используя настоящее оружие, то будьте аккуратнее. Убьете зомбака, заплатите сотку за порчу товара». «Понял. Буду обращаться с ним максимально бережно». «Насчет откормленных. За использование 30 рублей, за порчу 5 сотен. В наличии есть...» Владелец задумался. «По-моему, 7 быстрых и 28 обычных. Сколько вам понадобится?» «Если честно, понятия не имею. Надо посоветоваться с моим тренером. Кстати, я нашел взглядом ту самую Екатерину, с которой провел шикарную ночь, и подозвал ее к себе. Милая, тут у вас постояльцы есть, взрослый мужик с молодой девушкой. Можешь подняться к ним и сказать, что я жду внизу». Официантка посмотрела на владельца гостиницы и, получив утвердительный кивок, побежала выполнять поручение. «Так, а какие меры предосторожности? Что, если я пропущу удар и меня укусят?» «Это невозможно!» — с улыбкой ответил мужчина. «Впрочем, пойдемте за мной, сами все увидите!» Тренировочная площадка выглядела намного внушительнее Ярославской. А ведь та находилась в семейном замке. Она представляла собой открытое пространство с разнообразными элементами и препятствиями, специально созданными для выполнения упражнений. «Зомби находятся в том ангаре», — сказал владелец гостиницы, кивнув на небольшое одноэтажное здание. Рядом с дверью стоял молодой парень и не очень умело махал мечом. Мужик свистнул, чтобы привлечь его внимание. «Парень, выпусти одного!» «Какого, господин?» «Обычного!» Парень чуть ли не подпрыгнул от радости. Он приставил деревянный меч к стенке, после чего скрылся внутри здания. «Может, ему помочь?» — предложил я. «Сам справится, не маленький уже!» Прошло несколько минут, после чего малой снова показался на улице. Точнее, сперва из здания вышел мертвец, а уже потом показался парень, контролирующий его движение с помощью ловчей петли. Увидев нас, зомби так сильно дернулся вперед, что молодой чуть не потерял равновесие. «Теперь вы поняли, о чем я говорил?» «Ну да». Я подошел к мертвецу и начал с интересом его рассматривать. По внешним признакам, эта женщина обратилась около 5 лет назад. Верхняя и нижняя челюсть отрублены, как и пальцы на руках. Так что ни поцарапать, ни укусить этот зомби физически не сможет. «Мы в первую очередь думаем о безопасности тренирующихся, поэтому пришли к такому вот элегантному решению. Петь, уводи его!» Парень также старательно развернул мертвеца и повел обратно в загон. Похоже, ему очень нравилась эта работа. «А сколько вы платите охотникам за поимку зомби?» 20 за обычного зомби, 2 сотни за откормленного. Но если думаешь подрабатывать таким вот образом, то сразу тебя разочарую. Спрос на них не то чтобы большой. Если кто-то хочет потренироваться, убивать обычных мертвых, то едет куда-нибудь в Ярославль или, к примеру, Пятигорск и развлекается в мертвых пустошах. А вот этих...» — мужик кивнул на загон. «Используют, когда надо какое зелье испытать или по-быстрому проверить новое заклинание. Ну и студенты периодически забегают потренироваться». «Понятно». В голове тут же возникла интересная мысль. «Может, вспомнить что-нибудь из боевого арсенала, которым я пользовался в прошлой жизни? Зелье разрыва, зелье каменных ног, зелье отвлечения. Изначально оставлял эту идею на потом, потому что опытные образцы надо было на чем-то проверять. Но раз тут целый полигон, ситуация в корне меняется». «А что с измененными? Их отлавливаете?» Владелец гостиницы хмыкнул и покачал головой. «Нет! Это добро у нас забирают или маги из комиссии, или преподавательский состав Академии Пустоши. Да и берутся за подобные заказы нечасто. Больно рискованное дело. Ладно, у меня еще дел много. Решил, сколько будешь брать?» В этот момент на тренировочной площадке показался еще один человек. «Давайте нам 2 обычных и 1 быстрого!» Игорь посмотрел на меня и ухмыльнулся. «И не надо на меня так смотреть! Платишь ты!» Я вздохнул, после чего вытянул из кармана несколько купюр. «Сколько там стоят откормленные, говорите?» Перед тем, как идти за травами и прочими принадлежностями для зельеварения, решил заглянуть в номер и принять душ. Все-таки Игорь меня нехило погонял, так что от одежды теперь разило за километр. Но стоило мне зайти в комнату, как планы резко поменялись. «Антип, это уже ненормально. Ты же в курсе, что есть и другие места для встреч. Бар, например, ресторан какой-нибудь, улица, в конце концов». Мак, с удобством расположившийся в одном из кресел, улыбнулся. «В этом городе меня каждая собака знает, а мне не хотелось бы светить наше с тобой общение». «Докатились». Наигранно вздохнул я. «Никогда не думал, что мне придется скрывать свои встречи с другим мужчиной. Ладно, теперь давай серьезно». Я снял спортивную футболку, кинул ее в корзину для стирки и достал из шкафа рубашку. «Ты по делу или просто поговорить зашел?» «Слышал, ты навел шороху в комиссии». «Это ты про мою безобидную шутку?» «Просто действовал по ситуации». «Безобидную, говоришь?» — ухмыльнулся Антип. «Знаешь, как в Петербурге говорят? Если магистр Колобков кого-то запомнил, то совсем скоро про него забудут все остальные». Мне он показался весьма добродушным старичком. Антип хохотнул и ударил ладонью по колену. «Ха-ха! Впервые слышу подобные слова о Колобкове! Андрей, постарайся держаться подальше как от этого человека, так и от остальных членов комиссии по очищению мира. Ты забыл, что они искали тебя? Зачем снова привлекать к себе внимание?» «Согласен. Не подумал. Впредь попробую не сталкиваться с вашими. Но совсем не светиться все-таки не получится». «Это ты про лавку, которую собираешься открыть?» — поинтересовался маг. «Кстати, насчет этого. Можно узнать, откуда у тебя деньги и знания на это дело?» «Семейные сбережения и мамины уроки», — невозмутимо ответил я. «Раз я теперь не княжич, то в мире надо как-то устраиваться. Или вы имеете что-то против?» Антип несколько секунд изучал меня взглядом, после чего медленно покачал головой. «Кто же ты такой, парень?» Я насторожился, так как впервые услышал угрожающие нотки в его голосе. Но спустя мгновение маг расслабился, после чего поднялся на ноги и, к моему удивлению, кинул на стол 400 рублей. «Это что?» — спросил я, кивнув на деньги. «В следующий раз, когда будешь оставлять залог за аренду, проси у хозяина документы, доказывающие, что он точно является владельцем здания». «Вы хотите сказать, что это были мошенники?» «Обычные аферисты. Думали срубить денег за несколько дней и податься в Европу. Так что помещение рядом с рынком тебе не видать». Он подошел к двери и под конец добавил. «Надеюсь, ты окажешься именно тем, кем я думаю. Иначе весь этот риск не имеет никакого смысла». Расспрашивать, кем именно меня считает Антип, я не стал. Зато всерьез задумался над тем, чтобы установить в комнате более надежные замки. Хотя какая разница, если на следующей неделе все равно придется перебираться в общежитие Академии. Это было одним из обязательных условий обучения. Студенты должны вместе есть, спать, учиться и преодолевать все препятствия. И это правило действовало без исключений. Вместо этого я накинул рюкзак на плечи и направился на рынок, закупаться травками. Так, еще бы вспомнить, из чего я делал взрывные зелья в прошлом мире. Вроде использовал лазурит, огненные лилии, серу и... Вот про последний компонент забыл. Уже лет 10 его не использовал, полностью доверившись клинку и магии. Вроде ядовитые шипы шерстиглазки, но где их взять? Тем более, что в этом городе и про огненные лилии никто не слышал. Ладно, будем экспериментировать. Хорошо, хоть остальные ингредиенты имелись в наличии. Следом решил вспомнить составы зелий заморозки, каменных ног и отвлечения. Тут как раз все было просто отлично. Так что спустя час расхаживания по магазинам и скупки всего нужного, я закрылся у себя в комнате и приготовился создавать опытные образцы. Сперва я осторожно вымыл замороженный корень мандрагоры и порезал его на 8 равных частей. Следом наполнил наполовину специальную кастрюлю и поставил ее на слабый огонь. Теперь надо подождать 17 минут. Пока вода доходила до нужной кондиции, взял ледяную мяту и алмазную пыль, Она только называлась так, в то время как сама состояла из помеси размолотых речных камней и стружки железа. Дальше отмерил равные доли пыли на специальных весах и аккуратно нанес ее на лепестки. Это была очень кропотливая работа, требующая огромной концентрации. Немного меньше, немного больше, и все. Результат можно было выкидывать в мусорку. А бывало, неправильная дозировка и к несчастным случаям приводила. Так что с подобными зельями надо быть осторожнее. Дождавшись, когда пройдет положенное время, закинул мандрагору в воду, после чего аккуратно опустил туда 6 лепестков. Вода моментально перекрасилась в синеватый цвет и зашипела, а это значило, что дозировку я помню правильно. Так что осталось только подождать полчаса и проверять результат. «Хозяин!» Я несколько раз стукнул по барной стойке и попытался посмотреть в сторону кухни. «Есть кто?» «Надо хотя бы ради приличия узнать его имя». «Да-да!» Мужчина показался из подсобки. «Как вас зовут, кстати?» «Наиль!» Он протянул мне руку. «Андрей!» «Я в курсе!» Улыбнулся хозяин гостиницы. «Так чего ты хотел?» «Мне нужен один обычный мертвец и один быстрый». «Без проблем! 7 утра подойдет?» «Как раз Петька подойдет, он и проконтролирует». Я покачал головой. «Мне нужно сейчас. Есть такая возможность». «Так ночь на дворе. Ребята уже спать пошли». «А к чему такая спешка?» «Это магические факелы использовать, персонал выводить. За это придется доплатить». «Ничего страшного», — ответил я. «И сразу предупрежу, что товар я вам все-таки подпорчу, поэтому можете сразу взять с меня полную цену». Наиль посмотрел на меня с подозрением. «Можно поинтересоваться, почему именно сейчас? Вы хотите что-то испытать?» «Именно. Так что, вы мне поможете?» Владелец гостиницы тяжело вздохнул, после чего отбросил тряпку на стол и кивнул. «Ну, пойдем, посмотрим, что ты там опробовать хочешь».